Глава 65. Гэбриэл наклонился вперед, сидя в седле, и ударил поводьями, несясь, сломя голову, по неровной дороге. Копыта арабского скакуна били по земле, разбрасывая грязь. С каждым ударом он чувствовал, как в его череп будто вонзается шип. Ему хотелось, чтобы его стошнило. Ему хотелось выпить, черт возьми. Он вздрогнул с облегчением, когда заехал в лес, и был вынужден натянуть поводья, чтобы замедлить болезненную гонку и сориентироваться на местности. Он отчаянно, неуверенно обводил взглядом густые заросли, древние вязы и дубы. Он об этом не подумал. Когда он ходил в клуб, было всегда темно, и он уже бывал не трезв. Томас вел их. Лошадь нетерпеливо металась. Под ее копытами хрустели ветки. Листья шумели вокруг него. Габриэль услышал пронзительные трели какой-то птицы где-то над ним, которым вторили с соседней ветки. Он ударил каблуками в бока арабского скакуна и продвинулся немного вперед. Он подумывал о том, чтобы вернуться в замок. Пусть Алик разбирается сам. Что за герой из него? Но тут он услышал едва различимый звук в другом направлении. Ручей. Он помнил этот ручей. Лошадь издала храп, когда он изо всех сил дернул за поводья и круто развернул животное. Алик никогда раньше не чувствовал такого ледяного ужаса. Когда они спустя минуту заехали во внутренний двор, все у него внутри переворачивалось от мысли, что Кендра находится в тисках Томаса. Им нужно организовать поиски. Теперь они знали, кого нужно искать, но не знали, где. И каждая лишняя секунда, которую Кендра находилась у этого монстра, приближала ее к смерти. Алик думал о пытках, которым подверглись другие женщины. Он вспоминал поиски, которые они организовывали раньше, чтобы найти ту служанку, и как они закончились, боже милостивый. Он остановил лошадь так резко, что бедное животное стало на дыбы, но затем все равно гордо опустилось. На конном дворе было оживленнее, чем обычно. Кареты готовили для отбытия гостей. Конюх кинулся ему навстречу, чтобы схватить поводья, когда он спрыгнул из седла. Герцог и Сэм въезжали во двор, когда он отдавал приказ одному работнику конюшни. «Ты иди собери людей для новых поисков!» «Томас!» «Алик!» Он прервался, когда увидел, как Ребекка бежит в его сторону. «Не сейчас, Бекка!» «Томас схватил Кендру! Нам нужно найти ее!» Он гневно уставился на конюха, который все еще стоял на месте с широко открытыми глазами. «Черт побери! Я же сказал тебе собрать людей! Давай, шевели задницей!» В конюшне нарастал приглушенный шум голосов. Несколько мужчин уже подошли. «Нам нужно организовать еще одни поиски. Томас — монстр, которого мы искали. Он...» «Нет!» — Ребекка схватила его за руку. «Бекка!» «Нет, ты не понимаешь. Это не Томас. Это Морланд». «Морланд — тот самый монстр!» — кричала она ему. «Ты ошибаешься, Бекка. Мы были в хижине скитника. Мы видели этот ужас. Он помогал Морланду!» Элдридж и Сэм подбежали к ним. «Откуда вы знаете?» — спросил Элдридж. Ребекка повернулась и посмотрела на герцога. «Гэбриэл! Гэбриэл мне сказал!» Алекс схватил ее за плечи. «Гэбриэл знал?» «Да. Нет, о, черт возьми! Нет времени на объяснение! Он сказал мне, что Морланд содержит клуб, наподобие клуба адского пламени. Во владениях Морланда есть пещера. Гейб сейчас туда отправился. Он думает, что Томас мог отвезти мисс Донован туда. О, боже, Алик, ты должен спасти ее!» «Где эта пещера?» «Я не знаю. Капитан Харкурт может, наверное, отвезти вас туда. Они с Габриэлом ходили туда вместе. Там они и были в ту первую ночь вечеринки, леди Этвуд». Элдридж нахмурился. «Где сейчас Харкурт?» Взволнованная Ребекка вытирала слезы. «Скорее всего, собирает вещи для отъезда». Алик не стал ждать. Он уже бежал в сторону замка, чуть не сбивая с ног попадавшихся ему по пути слуг. «Хардинг!» — крикнул он, когда увидел впереди дворецкого в компании миссис Денбери. «Сэр? Где капитан Харкурт? В какой комнате он живет? Его разместили в комнате с мистером Дигби в восточном крыле, второй этаж. Я пошлю за... Черт, нет времени! Он схватил удивленного дворецкого за руку и кинулся вместе с ним вперед. Покажите мне! Глава 66. Кендра закрыла глаза и задержала дыхание, ожидая, что сейчас почувствует смертельный поцелуй лезвия, который лишит ее жизни. Вместо этого она почувствовала какой-то рывок и затем услышала звук рвущейся ткани. Совсем иной ужас овладел ею, когда она почувствовала холод на своем обнаженном теле. «Ты, сукин сын!» Цепи снова зазвенели, когда она дернула руками, инстинктивно пытаясь защититься. Однако никакой прилив адреналина не мог дать ей силу, чтобы высвободиться из оков. Сталь врезалась в ее запястье, но ей было все равно. Ею овладела паника. «Ты чертов ублюдок!» — Морланд засмеялся. «Какой язычок! Вы не леди, мисс Донован! Я тебя убью, черт возьми!» «Смею усомниться в этом, мисс Донован!» Он продолжил разрывать ткань, обнажая ее грудь. Ее кожа покрылась мурашками, дыхание было тяжелым, она хотела кричать, ей нужно было высвободить ужас, скопившийся внутри. Над головой ее пальцы беспомощно сжимались в кулаки, которыми она никак не могла воспользоваться. Она подумала о Роуз, о Лидии, обо всех тех девушках, которые испытали тот же самый душераздирающий ужас от осознания того, что перед смертью их изнасилуют и будут пытать. Существует ли больший кошмар для женщины? Пока он орудовал ножом по ее телу, она вернулась к своей мысли использовать ноги для того, чтобы сломать шею этому ублюдку. Если бы ей удалось резко скрестить ноги над головой, у нее был бы шанс застать его врасплох, может даже парализовать его. Превосходство было не на ее стороне, но она не могла просто так лежать и даже не пытаться сопротивляться. У нее будет всего один шанс. Но когда она уже собралась с духом, Морланд вдруг остановился и наклонил голову, как будто прислушиваясь. Кендра смотрела на него, боясь пошевелиться, боясь даже дышать. Спустя пару секунд он снова перевел свой взгляд на нее. У нее внутри все сжалось, когда он посмотрел на ее обнаженную грудь. Он улыбнулся. «Если позволите, моя дорогая, я отлучусь на пару минут». Полными ужаса глазами Кендра наблюдала за тем, как Морланд развернулся и вышел из комнаты. Она испытала краткий миг эйфории от неожиданной передышки, но она скоро прошла. Если только не случится чудо, он снова вернется. А на чудо она рассчитывать не могла. Для того, чтобы получше изучить кандалы, она повернула голову и взвыла от острой боли. «Чертовы шпильки!» Она не знала, плакать ей или смеяться. Ее голова уже болела от удара, который она получила от Томаса. Сейчас она ждала, когда вернется серийный убийца и начнет пытать ее. И теперь еще ее голову проткнула чертова шпилька, потому что Молли настояла на том, чтобы собрать ее волосы этим утром. И тут она почувствовала радостное возбуждение, разлившееся по всему ее телу. «Шпильки!» Глава 67. Морланд стоял в тени и наблюдал, как Гэбриэл наклоняется и подбирает золотую чашу, которую он же и швырнул в стену пещеры до этого. Этот звук и насторожил Морланда. Он не понимал, что здесь делает Гэбриэл, и ему это не нравилось. В его крови вскипал гнев от этой неожиданной проблемы. Сегодня были одни сплошные проблемы, начиная с того, что Томас вообще похитил эту американку. Это не входило в его планы, по крайней мере, пока. Он хотел сначала понаблюдать, как она скорбит по этой маленькой служанке и оплакивает ее. Глупость Томаса вывела его из себя. Он уже давно понимал, что ему придется убить этого дурака. Однако он не планировал расправиться с ним так скоро. Но, по правде сказать, как раз эта неожиданность могла сыграть ему на руку. Да, она и правда ему выгодна. Впредь, конечно, он будет вести себя более осторожно. Сатклифф или герцог могут даже взять дело в свои руки и начать следить за событиями в Лондоне. Если пропадут новые шлюхи, может начаться новое расследование. Надо было ему подумать о покупке дома в Бате или Эдинбурге. Кто озаботится пропажей шотландских шлюх? К сожалению, ему тогда придется как-то проводить время в этой варварской стране. Морланд покачал головой. Об этом он подумает потом. Сейчас ему нужно позаботиться о незваном госте. Он заявил о своем присутствии, сделав шаг из коридора и оказавшись в большой пещере. «Лорд Гэбриэл!» Молодой человек удивленно застыл, после чего развернулся, чтобы взглянуть на него. Морланд, улыбаясь, двинулся вперед, сокращая расстояние между ними. «У нас сегодня без вечеринок. Чем обязан этой приятной неожиданности?» «Я пришел за мисс Донован!» Гэбриэл нервно сглотнул и обвел взглядом пещеру. Морланд засмеялся. «Мой дорогой мальчик, вы правда думаете, что у меня тут свидание с компаньонкой леди Ребекки?» «Я искренне прошу прощения, сэр. Я вообще-то надеялся найти Томаса». Голос Гэбриэла умолк, когда его взгляд упал на руки Морланда. Он в недоумении свел брови. Морланд последовал за его взглядом и издал вздох. «О, боже! Кажется, на мне кровь Томаса!» Гэбриэл в замешательстве уставился на него. «Кровь Томаса?» Он улыбнулся. «Да, но я полагаю, нет смысла ее вытирать». В мгновение ока Морланд вынул нож из кармана, воткнул лезвие в тело Гэбриэла и провернул его, сосредоточенно глядя в ошеломленные глаза молодого человека. «Правда, нет смысла», — пробормотал Морланд. Кендра металась на кровати, изо всех сил пытаясь выгнуться в почти что сидячем положении. Это была странная поза, ей приходилось очень сильно напрягать руки, но ей все равно удавалось лишь легонько коснуться пальцами затылка. Она пыталась расслабить мышцы, приподнимая свое тело выше еще на один дюйм, мысленно говоря себе спасибо за годы занятий йогой. Железные наручники безжалостно врезались в ее запястье, когда она шевелила руками, но она не обращала внимания на боль и горячую кровь, которая отливала от ее рук. Ее пальцы опухли и ничего не чувствовали одновременно от давления кандалов и от того, что руки были прикованы у нее над головой. Наклонив вниз голову и уперев подбородок в грудь, она продолжила выгибать кисти, пока ее пальцы не дотянулись до мягкого пучка у шеи. Скрипя зубами, она принялась искать шпильки и чуть не зарыдала от счастья, когда ее палец дотронулся до одной из них. Ей удалось зацепить верхнюю часть шпильки указательным и большим пальцами, после чего она медленно извлекла ее. Она не видела наручники, однако понимала по их размеру и весу, что с таким изделием она еще не сталкивалась. Но все же, если там был замок, она смогла бы его открыть. Ей только нужно было время. Она закрыла глаза в попытке сосредоточиться на этой задаче, медленно поднимала шпильку, пока та не коснулась металла. Затем она начала вслепую ощупывать наручники, пытаясь получить представление об их форме и установить их механическую конструкцию. Она застыла, когда нижняя часть булавки вдруг зацепила микроскопическую шероховатость в металле, но она промахнулась. Ее рука машинально согнулась, она попыталась надавить большим и указательным пальцами на ушко шпильки. Ее неуклюжая попытка удержать тоненькую проволоку провалилась. Она почувствовала, что шпилька выскальзывает у нее из рук. Она всхлипнула, когда шпилька оказалась вне ее досягаемости, бесшумно упав на кровать, туда, где она уже не могла ее достать. Глава 68. Алик не стал церемониться. Он просто ввалился в комнату Харкурта без стука. Капитан засовывал рубашку в дорожную сумку. В момент внезапного вторжения он обернулся, испуганно выпучив глаза. «Милорд, Что произошло? Вы должны отвезти меня туда, где у Морланда клуб. Я не знаю». Алик в ярости кинулся на него, прижав капитана к шкафу. Он схватил Харкурта за горло. «Черт! Не ври мне, Харкурт!» «Алик?» Герцог ворвался в комнату вместе с Сэмом. Алик не сводил глаз с Харкурта. «Этот ублюдок схватил Кендру! Мы теряем время!» Харкурт задыхался и пытался оторвать его руку, которая мешала воздуху поступать в легкие. «Я знаю, что ты посещал клуб Морланда, Харкурт!» Алик ослабил хватку, дав капитану возможность снова дышать. «Ты отведешь меня туда! Сейчас же!» Гэбриэл скорчился на земле, схватившись за живот. Его жилетка уже вся побагровела. Кровь сочилась сквозь его пальцы. Ранение было смертельным. Морланд знал это. Он уставился на этого молодого болвана и почувствовал, как внутри его снова растет ярость. Он не испытывал угрызений совести из-за того, что убил человека. Но его расстраивало, что именно обстоятельства, а не собственное желание, толкнули его на это. Он ходил кругами, борясь со своей яростью. К третьему кругу в его глазах больше не стояла красноватая пелена. Ему, конечно же, нужно будет избавиться от Гэбриэла. Это не слишком сложно. Он не будет так беспечен, как Томас. Ошибок не будет. Эта мысль его успокоила. «Я контролирую ситуацию». «Пожалуйста», — умолял его Гэбриэл. Его трясло, глаза остекленели от боли и шока. Морланд бесстрастно взглянул на него. Он мог прикончить его, разрезав ему пищевод, но это будет слишком простая смерть для того, кто вызвал так много хлопот. Ничего не сказав, он резко развернулся и двинулся ровной походкой по коридору, вытесанному из камня. Давление в его груди ослабло еще больше, когда он открыл дверь и посмотрел на Кендру. Она была старше, чем ему бы хотелось, но подходящих пропорций и с правильным цветом волос. Предвкушение наполнило его, когда он подошел к кровати. «Прости за задержку, моя дорогая», — сказал он, снимая свое пальто. Он потянулся рукой к галстуку, ослабив узел. «Мы с тобой сейчас хорошо проведем время. Должен сказать, что я с нетерпением этого ждал». Он жадно разглядывал ее частично обнаженную грудь, после чего его взгляд поднялся вверх и остановился на тонкой белой шее. Его раздражало, что там уже были отметины, синяки, которые поставил не он. Но все же он улыбнулся и перевел взгляд выше, на ее темные глаза, ожидая увидеть страх, блеск слез. Эти глаза блестели, но не от страха или слез, а от ярости. Ее рот искривился в подобии улыбки. «Иди к черту, Морланд!» Внезапно она поднялась. Глава 69. Адреналин обжигал Кендру изнутри, когда она спрыгнула с кровати, раскачивая в руках цепь, как средневековый бич. Она ударила Морланда цепью по лицу, с удовлетворением услышав хруст. Его щека была рассечена, из нее лилась кровь. Он отступил назад, издав от неожиданности вой, полный боли и ярости. Она снова взмахнула цепью, но ноги Морланда споткнулись о тело Томаса, из-за чего он был спасен от нового удара, приземлившись на задницу. Эффект неожиданности был официально реализован. Кендра кинулась на Морланда и, набросившись на него, обвела его шею цепью. Его лицо налилось кровью, глаза выпучились, пока он пытался высвободиться из ловушки. Очевидно, понимая, что у нее преимущество, он бросил эту затею и начал бить ее по голове. Один, два, три раза. В ушах у нее звенело от этих ударов, в глазах все расплывалось. Она пыталась увернуться от ударов и при этом не ослабить хватку. Ее мышцы дрожали от напряжения. Кендра вскрикнула, когда почувствовала жгучую боль в районе бедра. Она резко опустила глаза и увидела, что ее платье стало багрового цвета. И тут она увидела в руках Морланда нож. Она забыла об этом чертовом ноже. Она непроизвольно выпустила из рук цепь и скатилась с него, после чего, шатаясь, встала на ноги. Ее бедро мучительно болело, но она не сводила взгляда с Морланда. Они оба тяжело дышали. Этот хриплый звук наполнил комнату наряду с медным запахом крови. Томаса, Морланда, ее. «Ну и кто тут не в лучшем виде?» — съязвила она, несмотря на то, что правая сторона ее лица невыносимо горела и, кажется, опухла из-за ударов. Она метнула взгляд на стол, где лежали ножи. Они были ближе к Морланду. Чтобы добраться до них, ей нужно было пройти мимо этого ублюдка. «Я тебя убью!» — голос Морланда звучал хрипло после ее попытки сдавить ему глотку. Вокруг его горла красовались кровоподтеки. Ей было в некотором роде отрадно наблюдать, что она нанесла ему те же раны, что и он всем тем женщинам. Она ничего не ответила на его угрозу, решив не тратить энергию впустую. Морланд встал на ноги, его взгляд был бесстрастным и холодным. Они смотрели друг на друга, два хищника, которые понимали, что стоит на кону. Победитель мог быть только один, если они, конечно, не убьют друг друга. Морланд кинулся вперед, подняв нож над собой. Кендра напряглась, сконцентрировав все свое внимание на лезвии. Когда он сделал резкий выпад в ее сторону, она нагнулась вперед, схватив его запястье и ожесточенно вывернув его. Тот самый классический полицейский прием, который она использовала против Томаса в лесу. Морланд издал громкий крик и выронил нож. Но он был больше, сильнее и умнее Томаса. Вместо того, чтобы упасть на колени, он ударил ее в ответ, и она повалилась в сторону, ослабив хватку. Он изогнулся, снова ударив ее, и их переплетенные тела свалились на кровать. Он взобрался на нее, поджав ее тело своим весом. Его глаза дико блестели, когда он поднес свои руки к ее шее, готовясь отомстить. Желтые точки заплясали у нее перед глазами, когда его руки принялись сжимать ее горло. Но тут Кендра почувствовала что-то острое, что укололо ее в бок. Шпилька! Она принялась отчаянно ощупывать простыню. Казалось, это длилось вечность, но, скорее всего, прошло около 2 секунд, прежде чем она нашла тоненькую проволоку, и еще около секунды, прежде чем она схватила ее. Затем она подняла руку и с безошибочной точностью, диктуемой отчаянностью ситуации, воткнула шпильку прямо в левый глаз Морланда. Он закричал так пронзительно, как кричат только от мучительной боли, и отпустил ее. Он поднял руки к своему лицу. Кендра не стала ждать, и правой рукой нанесла ему быстрый, сильный удар кулаком в область бровей, после чего почувствовала, как его хрящ сломался под ее кистью. Она нанесла еще 1-2 удара левой рукой, разбив ему нос и немного подбросив его наверх. Она понимала, что остатки хряща, которые она сломала ему секунду назад, теперь должны были пройти ему в мозг. Морланд издал странный звук, похожий на бульканье. Кендра уставилась на гротескную картину перед собой. Он не смог вытащить шпильку после ее нападения, и теперь она жутко торчала из слепого глаза. Все его лицо было залито кровью. Он раскачивался, будто пьяный. Теперь он опрокинулся на кровать. Кендра так тяжело и громко дышала, что не могла определить, дышит Морланд или нет. Если он выжил, то она была уверена, что нанесла ему травму мозга. Он не сможет больше подвергнуть пыткам ни одну женщину. Морщась от боли, она медленно отползла от него. Она попыталась встать, но ее ноги не слушались, и она просто свалилась на пол. Подождав где-то минуту, страшно сотрясаясь, она заставила себя встать на четвереньки. Она задавалась вопросом, сможет ли каким-то образом доползти так до замка или умрет где-то по пути. Глава 70. Первое, что Алик увидел, когда они забежали внутрь пещеры, была распростертая фигура Габриэла. «Боже мой! Габриэл!» Он кинулся к своему брату и сначала подумал, что тот мертв. Затем он понял, что глаза Габриэла открыты, и он узнает его. Его взгляд упал на окровавленные руки Габриэла. Его брат скомкал платок и прижимал его к своему животу. Он был настолько пропитан кровью, что казался черным. «Морланд!» Гэбриэл немного покашлял, и с ужасом Алек заметил капли крови на его губах. «Молчи, Гэбриэл!» «Морланд!» «Мы знаем, что он этот монстр!» «Думал... Я думал, что это я монстр!» Алек оглянулся и увидел шок, отраженный на лицах герцога Сэма и Харкурта. Он повернулся обратно к своему брату и произнес: «Ты не монстр!» «Морланд! Мисс Донован! В комнате!» «Не двигайся, Гейб! Мы тебе поможем!» Когда герцог и Сэм склонились над его братом, Алек тут же вскочил на ноги. В мрачном свете пещеры он заметил отверстие в стене. «Проход!» Достав свой дуэльный пистолет, он поспешил к нему. Затем у двери он поднял пистолет и вломился в помещение. Сначала его оглушил тошнотворный запах крови. Он окинул глазами комнату. Бездыханное тело Томаса лежало на полу. Поперек его горла красовалась обширная рана, и он невидящим взглядом смотрел в потолок. Морланд лежал спиной вниз на кровати. Его лицо было черным от запекшейся крови. Нос был сплющен почти что комическим образом. И еще что-то, что, черт возьми, торчит из его глаза. «Боже!» — он вздохнул с облегчением, когда его взгляд упал на Кендру Донован. Она сидела на полу, опираясь на руки и колени, безудержно дрожа, вся с ног до головы в крови. Запихнув пистолет обратно в карман, он кинулся к ней и поднял ее на руки. Она издала крик боли. Ее лицо было в кровоподтеках, один глаз так опух, что не открывался, но она была жива. «Морланд!» «Я знаю, он монстр!» Она покачала головой и поморщилась. «Он мертв?» Алек перевел свой взгляд на неподвижную фигуру, лежащую на кровати. «Думаю, да. Боже, боже мой, что, черт возьми, у него в глазу?» «Шпилька для волос!» Она позволила своим рукам обвиться вокруг шеи Алика. «Я всегда знала, что эти штуки могут быть убийственны». Глава 71. Кендра проснулась посреди ночи, возможно, рано утром. Она не могла сказать точно, так как потеряла счет времени, что было чертовски логично, если учесть, что она путешествует во времени. Она смутно помнила, что ее трясло, и кто-то держал ее на руках. Через пару минут она вспомнила, что ее держал Алек, и они ехали верхом на лошади. В XIX веке же не было скорых или неотложной медицинской помощи. Потом она забылась и пришла в себя, уже когда доктор Монро ее оперировал. Тогда она осознала, что у них не было и анестезии. Когда она взвыла от боли, он налил ей в рот какую-то жидкость, которая сразу же отключила ее, что, возможно, объясняло этот отвратительный вкус у нее во рту и невыносимую головную боль. Хотя после того, как ей вышибли мозги, это было вполне ожидаемо. Она открыла глаза, точнее, один глаз, второй опух и не открывался. Ее лицо, должно быть, выглядело просто чудовищно, в два раза больше обычного. Одним здоровым глазом, боже, как это было больно, она осмотрела место, где находится. Она поняла, что это была не та спальня, которую она делила с Роуз. Над ней в темноте нависал балдахин. По другую сторону кровати был камин из карпатского мрамора. Слабый огонек потрескивал в очаге. От него исходил туманный свет. Она разглядела картины, блеск дерева, темные очертания мебели. Ее сердце сжалось от страха, когда одно из этих очертаний зашевелилось. Она издала тихий стон ужаса. Все ее тело напряглось, как перед нападением. «Тихо, милая!» — она узнала голос Алика. Он подошел к кровати и дотронулся до ее руки легким, как перышко, прикосновением. «Вы в безопасности, Кендра. Морланд мертв». «Все кончено?» «Да, поспите. Вам нужно отдохнуть». Кендра закрыла свой глаз. Она сомневалась, что сможет заснуть, но когда она очнулась во второй раз, было уже утро. Какая-то служанка склонилась у соседнего столика спиной к ней. «Молли!» Ее голос был тихим и хриплым, и она удивилась, что Твинни вообще ее услышала. Молли круто развернулась и поспешила к кровати, где она расплакалась. «О, мисс!» Она попыталась вытереть хлынувший поток слез фартуком. «Вы так нас напугали!» «Я в порядке. Просто пара синяков». Она попыталась сесть, но боль обожгла ее с одного бока. «Ах да, еще и рваная рана». «Вот, давайте я вам помогу». Молли взбила подушки и аккуратно положила их ей за спину, чтобы она могла хотя бы присесть. «Мне нужно сообщить его светлости, что вы проснулись». Она выбежала из комнаты. Спустя 10 минут дверь открылась снова, но вошел доктор Монро. Он поставил свою черную сумку на кровать и принялся внимательно разглядывать ее из-под своих очков Гарри Поттера. «Что ж, мисс Донован, давненько у меня не было пациента, который дышал. Вам повезло. Нож не задел жизненно важные органы. У вас останется шрам». Его темные глаза приняли задумчивое выражение. «Конечно, он не будет беспокоить вас больше, чем остальные ваши шрамы». Кендра понимала, что он ждет какого-то объяснения, но так как она не могла ничего объяснить, она просто промолчала. «Вы загадка, мисс Донован». «Думаю, я должна поблагодарить вас за то, что я живая загадка». Он улыбнулся. «Ну да, давайте только убедимся, что вы так ею и останетесь. Мне нужно осмотреть ваши раны. Нам не надо, чтобы там возникла инфекция». Кендра вздрогнула. Даже в 21 веке инфекция оставалась самой большой проблемой в больницах. Так называемые супербактерии могли оказаться более смертельными, нежели сама болезнь, с которой человек поступил в больницу. Кендра даже думать не хотела о том, что может произойти, если она подцепит какую-то инфекцию здесь. Монро, может, и работал хирургом, но он также отлично знал, как обращаться с живыми людьми. Он провел деликатный и тщательный осмотр, после чего Кендра снова опустилась на подушке, ужасно устав. «Какой ваш вердикт, док?» «Полагаю, вы будете жить, мисс Донован». Он складывал свои инструменты обратно в сумку, когда дверь резко отворилась, и в комнату вихрем из лимонно-желтых юбок вбежала Ребекка. Не обращая внимания на доктора, она кинулась к Кендре и схватила ее за руку, принявшись рыдать совсем как Молли. «Вы уже второй человек, который начал рыдать, как только увидел мое лицо. У меня будут комплексы. Прошу прощения». Ребекка вытерла слезы кружевным платком. «Мисс Донован выздоровеет, миледи». «Да, спасибо, доктор Монро. Только, боже мой, мисс Донован, вы выглядите просто ужасно». «Вау, спасибо». «О, ну, вы поняли, о чем я». «Не бойтесь, леди Ребекка», — уверил ее Монро. «Отек пройдет через пару дней. Ушибы будут проходить дольше, хотя мне принесут припарки и для того, и для другого. Их нужно ставить 3 раза в день». Он многозначительно посмотрел на Кендру. «Я еще вернусь позже, мисс Донован. Не переутомляйтесь». Ребекка села на кровать. «Я могу вам что-нибудь принести, мисс Донован? Стакан воды можно?» Она вскочила и поспешила к столику, на котором стояли стакан и графин. Спустя мгновение она вернулась и подала Кендре воду. «Я просто не могу поверить в то, что произошло», — призналась она. «Мистер Морланд был монстром, и Томас, а бедный Гэбриэл». «Гэбриэл?» «О!» — она отвела взгляд. «Я не уверена». «Расскажите, что произошло с Гэбриэлом?» Глаза Ребекки снова наполнились слезами. «Он был членом этого ужасного клуба, который основал мистер Морланд. Отвратительный, нечестивый клуб в пещере, где вас держали, куда он, Морланд, приводил других девушек». Она вздрогнула. «Гэбриэл понятия не имел. Никто из других мужчин, участвующих в этом, понятия не имел о том, что там делал Морланд. Это было похоже на секретное общество сэра Фрэнсиса Дэшвуда. Вы слышали про клуб «Адского пламени»? Будучи американкой, я слышала. Ходят слухи, что Бенджамин Франклин тоже был членом этого клуба. Кендра вспомнила, что Дэшвуд создал клуб «Адского пламени», чтобы высмеять католическую церковь. Он даже приобрел средневековое аббатство для мероприятий клуба, но когда о них стало слишком широко известно, они переместились в его имение в Уэст-Уикаме, где он использовал сеть пещер для их встреч. Там, говорят, члены клуба участвовали во всякого рода пьяных вакханалиях с участием проституток. Эти вакханалии зачастую выходили за рамки секса и нередко были связаны с сатанизмом. «Я забыла», — пробормотала Ребекка. «Тогда разразился настоящий скандал, и нескольких джентльменов, включая барона, подвергли настоящему общественному остракизму. Морланд собирался вернуть к жизни эту гнусность и привлекал к участию в ней молодых и утомленных жизнью господ». «Гэбриэл». «Да, Гэбриэл», — Ребекка вздохнула. «Он страдал больше, чем кто-то из нас подозревал». «Идеальная кандидатура». «Я не до конца поняла, но он, очевидно, он не мог вспомнить события, детали, провалы в памяти, вызванные алкоголизмом. Да, здесь нужно винить его пристрастие к спиртному. Он подозревал, что это он убил ту первую девушку». Она нахмурилась. «Я не совсем понимаю, что заставило его подумать, что он этого все-таки не делал, но он понял. Когда вы пропали, он вспомнил про пещеры и пошел на поиски Томаса». Ребекку вдруг передернуло. «Томас и мистер Морланд, они были партнерами в этом ужасе». «Да и нет», — подумала Кендра. «Партнерство подразумевает равенство». Она вспомнила, как жестоко Морланд перерезал горло Томасу. Томас был его марионеткой. Она опустила взгляд на стакан воды в своих руках. «В моих описаниях преступников никогда не было двух мужчин. Я должна была учесть такую возможность». «Думаете, если бы вы учли, то это что-то сильно изменило бы? Думаете, мы могли бы быстрее найти этих сумасшедших?» «Не знаю. Партнер или марионетка? Но Томас был таким же монстром, как и мистер Морланд». Ребекка еще раз вздрогнула. «Садклифф сказал, что они обнаружили волосы жертв у него в хижине и картины, изображающие этих молодых девушек. Настоящее зло. Герцог приказал их сжечь». Кендра задумалась. Герцог мог уничтожить эти картины, но она знала, что с этим злом еще не покончено. Через сотню лет, в 1920-е годы, в Германии возникнет художественное направление, известное как «Лустморт» — сексуальное убийство. Художниками будут восхищаться за изображение сексуального насилия над женщинами и смерти. Томас всего лишь опережал свое время. Это была неутешительная мысль. «Гэбриэл был в пещере?» — спросила она, чтобы отвлечься. «Да, Морланд ранил его. Они привезли его обратно в замок». Ребекка опустила глаза. «Его было не спасти». Кендра молчала, вспоминая момент, когда Морланд вышел тогда из комнаты. Эта заминка подарила ей достаточно времени, чтобы открыть замок на кандалах. «Думаю, Гэбриэл спас мне жизнь», — прошептала она. Они довольно долго молча смотрели друг на друга. «Думаю, Гэбриэл хотел искупить свою вину, мисс Донован. Может, он ее искупил?» Она откашлялась. «Капитан Харкурт тоже был членом клуба Морланда. Он и Гэбриэл ходили туда в самую первую ночь вечеринки. Он не хотел, чтобы об этом узнали, так как он охотился на богатую наследницу». Они снова замолчали. Деликатный стук в дверь прервал их размышления. Ребекка пошла открывать и впустила Элдриджа, Алика и Сэма. За ними зашла молодая служанка. Она принесла тканевый мешок для Кендры. «Доктор сказал, что вам нужно это прикладывать к лицу, мисс». Кендра взглянула на мешок. «Что это?» «Это припарка, мисс». Ребекка потянулась к мешку и принюхалась к нему. «Пахнет, как касторовое масло и вяз. Прекрасное средство от воспалений и кровоподтеков. Кендра с недоверием прислонила это к своему лицу, но не могла перестать думать о том, что упаковка замороженного горошка могла бы помочь ей больше. Но, как говорится, в чужой монастырь, то есть в XIX век. Служанка сделала книксон и удалилась из комнаты. Элдридж подошел к ее постели. «Прошу прощения за то, что нарушили ваш покой, мисс Донован, но я...» — он взглянул на Алика и Сэма. «То есть мы с нетерпением ждали того момента, когда вы проснетесь. Как вы себя чувствуете?» «Я все еще дышу». Она замолчала, затем посмотрела на Алика. «Мне очень жаль Габриэла». Его взгляд наполнился болью. «Мы с Габриэлом не общались долгие годы. Возможно, если бы я раньше подал ему руку помощи, попытался понять, что гложет его...» «Ты не должен винить себя, мой мальчик», — прервал его Элдридж. «Вообще-то, я еще больше ответственен за это. Мне нужно было предпринять что-то, использовать свой авторитет и поговорить с леди Эмили». Воцарилось неудобное молчание, полное вины и скорби. Кендра понимала, что все сейчас пытаются переосмыслить свои поступки. Странные хитросплетения событий и решений. Все они думают о том, что могли бы сделать, чтобы повлиять на ход событий. Сделали бы, могли бы, должны были бы. Сэм откашлялся. «Я ненадолго тут, мисс. Я просто хотел посмотреть, как у вас дела, и сказать, что вы отважны во всех отношениях. Женщина вы или нет, но вы были бы чертовски хорошим сыщиком». Кендра удивленно посмотрела на него. «Ничего себе! Спасибо, мистер Келли». «Я думаю, вам интересно, может, узнать. Мой человек вернулся с севера. Жена мистера Делтона совсем не была похожа на тех девушек. Он также привез немного сплетен. Жена мистера Делтона умерла в Женеве, пытаясь произвести на свет ребенка от своего любовника». Ребекка прижала руки к груди. «Ох, какой ужас! Неудивительно, что мистер Делтон не хотел обсуждать, что с ней случилось». Сэм кивнул. «Я отвезу тело Томаса в Лондон для анатомической школы мистера Монро. Он всегда с трудом находит нужные образцы». «Все этот смехотворный закон», — гневно пробормотал герцог. «Ограничивать хирургов только трупами преступников, которых приговаривают к смертной казни через повешение. Это верх глупости. Как им оттачивать свое мастерство, если им не дают более широкий выбор?» «Что ж, с Томасом проблем не будет, так как он все равно висел бы в Ньюгетской тюрьме», — весело заметил Сэм. «Смею предположить, что мертвый Томас послужит более высокой цели у мистера Монро, чем он когда-либо мог рассчитывать в своей жалкой жизни», — добавила Ребекка. Когда мужчины удивленно обернулись на нее, она высокомерно вскинула брови. «Что? Я разве не могу высказать свое искреннее мнение?» Кендра сдержала улыбку. Она была тут не единственной смелой женщиной. «А что с Морландом?» — спросила она. Что-то внутри ее напряглось, когда она увидела, как мужчины обменялись взглядами. «Его похоронят в родовом склепе в Тинли-парк», — ответил за всех Элдридж. Кендра внимательно посмотрела на него своим здоровым глазом и поняла. «Никто не узнает правду, ведь так? Его похоронят? И никто так и не узнает, что это он виновен в смерти всех этих женщин, в смерти Роуз?» «Это к лучшему». «К лучшему для кого?» — спросила она громко, полное негодование. Элдридж развел руками. «Моя дорогая, нужно думать и о невиновных людях. Леди Анна, может, и не в своем уме, но она не заслуживает того, чтобы все оставшиеся дни прожить под подозрением». Кендра подумала о леди Анне. Была ли она когда-то невинна? Морланд родился от кровосмесительной связи леди Анны и ее отца. Морланд намекал, что она охотно участвовала во всем этом и даже продолжила традицию инцеста со своим сыном. Это было то насилие, которое сформировало монстра, каким он стал. Но все же можно ли было верить всему тому, что слетает с языка психопата? И даже если леди Анна и не была невинна тогда, сейчас ее разум окончательно поврежден», — герцог продолжил. «И слуги в Тинли-парк не заслуживают того, чтобы отзывы о них были испорчены таким скандалом. Какую бы роль они во всем этом ни играли, им будет сложно найти другую работу, если станет известно, что они служили такому мерзавцу». Кендра и об этом думала. Могли ли они действительно не знать о том, что происходило в Тинли-парк, или же они просто делали вид, что не знают? Голубые глаза Элдриджа глубокомысленно смотрели на нее. «Нам достаточно знать, что этот ужас закончился со смертью Морланда». Кендра подумала, что это звучало иронично. Сокрытие преступления, в котором был замешан сэр Джереми, привел ее в Англию, в замок Элдридж, в ту самую ночь, в тот самый момент. Это было началом ее путешествия. Что это? Совпадение или судьба? Гэбриэл выбрал правильный момент, чтобы зайти в пещеру. Эта передышка спасла ей жизнь и стоила ему жизни. И Молли тоже неосознанно спасла ей жизнь, настояв на том, чтобы заколоть ее волосы в то утро. Без этих шпилек она не смогла бы освободиться. «Хитросплетение событий и решений», — подумала она снова. Кендра осознала, что все ждали, что она что-то скажет. «Думаю, нет смысла продолжать это дело», — сказала она медленно. «Морланд мертв. Это главное». В улыбке Элдриджа читалось облегчение. «Спасибо, моя дорогая. Теперь мы пойдем. Вам нужно отдохнуть». «Одну минутку, герцог», — сказал Алек. «Мне нужно поговорить с мисс Донован». Сэм уже вышел за дверь, но Ребекка и Элдридж остановились в нерешительности. Они испытующе смотрели на Алика. Кендра почувствовала, как у нее раскраснелись щеки, но не была уверена, что кто-то заметил это на фоне ее ран. «Не утоми девушку, Алик», — предостерег его герцог, затем взял под руку Ребекку. «Пойдемте, моя дорогая». Кендра сняла припарку и взглянула на Алика. «Черт возьми!» — он ахнул. «Вы уверены, что все в порядке?» «Конечно. Пойдемте потанцуем». Он покачал головой. «Мне казалось, что я умер тысячу раз, когда увидел вас тогда в комнате». Она не знала, что сказать. Последний раз, когда они были наедине, она сообщила ему, что она путешественница во времени. Она не знала, чем это теперь обернется для нее. Алик вздохнул и отвел взгляд. Спустя несколько секунд он вытащил лист бумаги из своего кармана. «Я получил это письмо сегодня. Это ответ на мой запрос, который я отправил мистеру Джону Мюррею. Он книготорговец в Лондоне, точнее, издатель «Гордости и предубеждения». «Ясно». Она поняла, о чем сейчас будет речь. «Он спрашивает меня, откуда вы узнали о личности автора? Ведь он приложил немало усилий, чтобы сохранить в секрете имя мисс Остин». Еще больше его взволновало, откуда вы могли знать о готовящейся к изданию новой книги мисс Остин. Она сейчас только заканчивает книгу, и они обсуждали название, и остановились на Эмме. Ему ничего не известно о другой книге, о которой вы упоминали, «Доводы рассудка». Хитросплетение событий и решений. «Вы либо предсказательница, мисс Донован, либо действительно, как бы невероятно оно ни звучало, из будущего». Кендра задержала дыхание. «Я никогда особенно не верил в предсказания», — произнес, наконец, Алик. «А что вы думаете о путешествиях во времени?» «То же самое. Но у меня есть это». Он поднял в руках письмо. «И вы. Я склонен поверить вам, хотя я и не понимаю, как это возможно». Кендра выдохнула. «Вы не одиноки в этом. Герцог может помочь нам пролить свет на это». «Я не уверена, что это хорошая идея». Алик внимательно посмотрел на нее. «Вы же не сможете просто так на корабле вернуться в Америку». «Я тут застряла, пока эта воронка или кротовая нора снова не откроется, если она вообще снова откроется». Она отказывалась думать об этом пока что. «Для начала вам нужно поправиться, мисс Донован. Вам нужно набраться сил». Он дотронулся до ее ладони. «Вы, может, и застряли тут, Кендра, но вы не одиноки. Вы среди друзей». Кендра промолчала. Когда он ушел, она снова опрокинулась на подушке и подумала о том, как подобное заявление может быть одновременно и таким милым, и таким пугающим. Глава 72. Алик уехал, чтобы сопроводить тело Габриэла обратно в его родовое имение. Его не было неделю. Кендри не понравилось то, насколько ей было мучительно грустно в его отсутствии. Она поняла, как сильно она будет скучать по нему, да и по всем ним, если ей удастся достичь своей цели и вернуться в 21 век. Чувства, которые бурлили в ней, смущали ее. Похороны Морланда только усилили это ощущение беспокойства. Она все еще не могла смириться с этим замалчиванием правды, но тот факт, что на его похоронах не было никого, кроме герцога и викария с женой, ее удивил. Ужасы, которые творил Морланд, может, и скрывали, но тихие слухи все равно как-то распространялись. Она медленно выздоравливала, опухоль спадала, черные и синие синяки еще долго не исчезнут, шрамы на теле и в душе не заживут никогда. Несмотря на раны, Кендра настояла на том, чтобы посетить похороны Роуз. В отличие от одиноких похорон Морланда, число людей, пришедших почтить память убитой служанки, впечатляло. Никто не винил ее в смерти Роуз, но Кендра не могла не думать о том, что если бы она не привлекла внимание Морланда к служанке, девушка была бы жива. Могла бы, должна была бы, была бы. После похорон Ребекка предложила ей прогуляться в саду. Кендра понимала, что была какая-то причина, но ничего не говорила. Она была вполне счастлива, просто слоняться без дела под лучами солнца. В какой-то момент Ребекка остановилась и посмотрела прямо ей в глаза. «Мои родители возвращаются с Барбадоса на следующей неделе. Я возвращаюсь домой». Кендра задержала дыхание. Технически она была компаньонкой Ребекки. При обычном развитии событий она отправилась бы с ней в ее имение, но о нормальном ходе событий речи не шло, и она понимала, что не может покинуть замок. Если у нее был хоть малейший шанс вернуться в свою эпоху, то это было возможно только здесь, на той лестнице, по которой она пришла в 19 век. «Вы же не поедете со мной, мисс Донован?» Кендра взглянула на нее. «Есть определенные обстоятельства. Это Алик? Скажите на милость, у вас есть какие-то проспекты здесь? Я же вижу, как вы друг на друга смотрите». Кендра не хотела думать о том, как они с Аликом смотрели друг на друга. Это создавало затруднение, которое ни один из них не мог позволить себе допустить. «Нет, я не могу объяснить, но это не связано с Аликом». Ребекка помолчала какое-то время, потом кивнула. «Я бы не хотела, чтобы вам было больно, мисс Донован. Алик — маркиз и наследник герцога. Есть некие ожидания, понимаете? В выборе жены ему нужно думать о родословной». Кендра только неловко потупилась, прочтя сочувствие в этих васильковых глазах. Это было вежливым напоминанием, полагала она, что Алик был, как это они говорили, вне пределов ее досягаемости. «Я не гоняюсь за мужем, так что вам не нужно беспокоиться. Это правда, мое решение остаться не связано с лордом Сатклиффом». Еще один проницательный взгляд. Затем Ребекка кивнула снова и вздохнула. «Знаете, я буду скучать по такой компаньонке». Кендра засмеялась, хоть это было и больно. «Я была ужасной компаньонкой. Теперь я задумалась. И правда, вы же ни разу не брали мою шаль и не спрашивали о моем самочувствии». Ребекка улыбнулась. «Да, вы были довольно никудышной компаньонкой. Но все же с вами никогда не было скучно». Ее улыбка улетучилась. «Вы вернетесь в Америку?» «Не знаю». Как бы ей не хотелось рассказать Ребекке всю правду, она понимала, чем меньше людей знают о ее обстоятельствах, тем лучше. Она уже решила рассказать обо всем герцогу. Ей понадобится его разрешение остаться в замке и в определенное время ходить по той самой лестнице. Ребекка взяла Кендру за руки Ее васильковые глаза блестели от слез. «Я прощаюсь с вами не как со своей компаньонкой, мисс Донован. Я прощаюсь с вами как с другом». Она вспомнила слова Алика. «Вы не одиноки, вы среди друзей». Она всегда была одиночкой, парией. Может, она до сих пор была парией. Но теперь она была парией среди друзей, настоящих друзей. От этой мысли на ее глазах неожиданным образом выступили слезы. «Спасибо». Кендра с чувством обняла ее. «Это для меня значит больше, чем вам может показаться». Герцог взялся самостоятельно привести дела Морланда в порядок. Не нужно было искать его близких или дальних родственников, распределять между ними имущество. Так как Тинли Парк не переходил никому по наследству, Элдридж планировал купить это имение. Леди Анну с миссис Маркс и парой опекунов должны были переселить в другой дом, поменьше. Остальным слугам выплатят выходное пособие и выдадут рекомендательные письма. Такие документы, подписанные герцогом Элдриджским, помогут им найти хорошее место. Пока Элдридж занимался этими сложными делами, Кендра сосредоточилась на восстановлении своих сил. Она бродила по садам и делала простые упражнения из йоги. Это напомнило ей время, которое она провела в больнице после того, как миссия по задержанию Балакирева провалилась с громким треском. Здесь, правда, не было терминатора и тренажеров для пилатеса. После отъезда Ребекки слуги снова не знали, как к ней относиться. Она не была одной из них, и она не была госпожой. Ей не было места в замке Элдридж. Мне здесь не место. Прошло еще 10 дней и месяц с тех пор, как она оказалась в этой эпохе. Серийный убийца пойман, и снова будет полнолуние. Если у нее есть шанс вернуться в свою эпоху, то он, наконец, настал. Спустя 2 дня после того, как уехала Ребекка, она зашла в кабинет герцога. Он поднял на нее взгляд, отвлекшись от своих бумаг, и улыбнулся. Он не задавал никаких вопросов о ее решении остаться, точно так же, как когда он узнал, что она солгала ему о своем прибытии в Англию. Он ждал, что она сама к нему придет. И вот, наконец, она была к этому готова. Он поднялся. «Доброе утро, моя дорогая. Как вы себя чувствуете?» «Нервничаю», — призналась она и сжала руки. Внутри у нее все сжалось от тревожных предчувствий. Он удивленно смотрел на нее. «Что? Почему, скажите на милость?» «Мне нужно поговорить с вами о том, почему я все еще здесь, в замке, и о том, как я вообще в нем оказалась». Голубые глаза Элдриджа смотрели на нее с обострившимся интересом. «Эту историю я с удовольствием выслушаю». Кендра сделала глубокий вдох, понимая, что то, что она ему сейчас расскажет, изменит все. Последний раз она совершила такой поступок в 14 лет, когда она сказала своим родителям о том, что хочет быть независимой. И когда они отпустили ее без борьбы, она почувствовала себя брошенной. После этого она никогда никому полностью не доверяла. Она не могла рисковать своим душевным покоем. Теперь же она собиралась пойти на еще один большой риск. И в этом случае, если что-то пойдет не так, она может оказаться в сумасшедшем доме. Но, может, настало время довериться кому-то, кроме себя. «Я расскажу вам свою историю, ваша светлость. Но вы, возможно, захотите присесть». Глава 73. Прошло 3 дня. Кендра сидела под древним дубом на холме, смотрящим на замок Элдридж. Она вспомнила, как впервые увидела это грандиозное сооружение, как ее поразила его величественность, его невероятная история. Кто бы мог подумать, что она сама станет маленькой ее частью? Она увидела, как какой-то всадник приблизился к замку и скрылся за его каменными стенами. Хотя она была слишком далеко, чтобы узнать его, она поняла, потому как начало биться ее сердце, что это Алик. Эта реакция ее беспокоила. и она продолжала ее беспокоить, когда 20 минут спустя тот же всадник появился снова и принялся кружить по дорогам, как будто бы в поисках чего-то, и, наконец, поскакал галопом в ее сторону. Кендра сразу же напряглась, но заставила себя расслабиться, когда он появился из-за холма. Алик оценивающе посмотрел на нее, натянув поводья и остановившись за пару ярдов до того места, где она сидела. Затем он спрыгнул на землю и не стал привязывать животное, чему арабский скакун явно обрадовался и принялся щипать траву там, где его оставили. «Выглядите намного лучше, мисс Донован». «Спасибо. А вы выглядите уставшим». Он упал на землю рядом с ней, вытянул ноги и откинулся назад, опершись о дерево. «Это была тяжелая неделя», — признался он. «Гэбриэл похоронен и, надеюсь, покоится с миром». Кендра тоже на это надеялась. Алик какое-то время молчал, потом взглянул на нее. «Я говорил с герцогом. Вы ему все рассказали?» «Да, мне нужно было рассказать ему сразу. Он поверил мне быстрее, чем вы, чем я сама во все это поверила». Она улыбнулась. «Я целый день убеждала себя в том, что нахожусь в каком-то состоянии измененного сознания или что я просто сошла с ума. У него было несметное количество вопросов». Алик засмеялся. «Да, и он обижен на вас за то, что вы не ответили ни на один из них». «Я не уверена, что могу или что имею право. Путешествие во времени — часть мира теорий. И одна теория гласит, что если я дам вам или вашему дяде информацию о будущем, и вы будете действовать в соответствии с этой информацией, это может изменить грядущее непредсказуемым, возможно, разрушительным образом». Она вздохнула и покачала головой. «Это одна теория. А что говорят остальные?» «Что существуют определенные вехи. Они непоколебимы. Неважно, что я сделаю, я не смогу ничего изменить». «Потому что это судьба?» Она нахмурилась. «Может, не знаю». «Я всегда придерживался мнения о том, что мы сами творцы своей судьбы». «Я придерживалась мнения о том, что путешествий во времени не бывает». «Резонно». Он посмотрел на нее взглядом, который она не сумела понять. «Герцог сказал, что вы планируете пройти по лестнице снова во время следующего полнолуния. Вы полагаете, что ваша кротовая нора будет открыта, и вы сможете вернуться домой?» «Это мой единственный шанс. Когда я попала в воронку, тоже было полнолуние. Я собираюсь воссоздать эти события шаг за шагом». Она беспомощно пожала плечами. «Я не знаю, что еще могу предпринять». Алик сорвал травинку и сломал ее. «Вы можете остаться». Когда она ничего не ответила, он спросил. «У вас есть близкие друзья или семья, которые ждут вашего возвращения?» «Уверена, есть люди, которые задаются вопросом, куда я пропала», — сказала она сухо. «Американское правительство для начала. Возвращение назад означало жизнь в бегах. Кендра впервые осознала, что это будет значить для нее. Никаких близких друзей. Всегда оглядываться по сторонам. И потом не было гарантии, что даже если воронка откроется, и она вернется в свою эпоху, ее не пристрелит тот наемник. Время могло остановиться по ту сторону кротовой норы». «Люди, которые вам важны», — продолжал он. Она посмотрела на него и покачала головой. «Не то чтобы, но мне нужно вернуться». «Зачем? Герцогу вы очень нравитесь». Он остановился. «Черт возьми, я отказываюсь быть трусом. Вы мне очень нравитесь, мисс Донован». Он застал ее врасплох, взяв ее за руку и сжав ее пальцы. «Я хочу, чтобы вы остались». Сердце Кендры принялось бешено колотиться из-за выражения этих зеленых глаз. Она заставила себя перевести свой взгляд на цепь холмов, лес и на замок внизу. В саду садовники возились со своими тряпками и кусачками. Отсюда она не видела конный двор, но знала, что он сейчас кишит работниками, которые еще были нужны в мире, где было так мало машин. Это был не ее мир, но могла ли она превратить его в свой? Не могла. Могла ли? «Я никогда не встречал кого-то похожего на вас настаивал Алик, пожав ее руку, чтобы привлечь ее внимание. «Я никогда не чувствовал то, что чувствую по отношению к вам. Это, как мне кажется, мисс Донован, то, что поэты называют любовью». На долю секунды ей показалось, что мир остановился. Затем Кендра глубоко вдохнула и, наконец, сказала: «Это безумие! Я полагаю, любовь всегда является чем-то вроде сумасшествия». Он загадочно улыбнулся и притянул ее ближе. «Я понял это, когда думал, что вы умерли. Я думал, что потерял вас. Я не хочу потерять вас в этой дурацкой воронке. Я хочу жениться на вас». «Это невозможно! Мне здесь не место. И даже если бы я осталась, я не могу выйти за вас замуж. Вы маркиз? Я?» Она озадаченно повела плечами. «Здесь я даже не знаю, кто я. Я не смогу работать». «Дайте мне время, Кендра. Это все, чего я прошу». Она прикусила губу, когда страх или что-то еще возник внутри ее. «У меня всего 4 дня». 4 дня. Он прижал свои губы к внутренней части запястья, туда, где бешено колотился ее пульс. Это 96 часов. Он продолжал двигаться дальше, к чувствительной точке на сгибе ее руки. Или 5760 минут. Он уткнулся носом в ее шею. Или 345 600 секунд. Он поцеловал ее в губы. «У меня достаточно времени, чтобы убедить вас остаться». Он поцеловал ее снова, и на этот раз он не спешил. Когда он, наконец, поднял лицо, Кендра почти не дышала. «Вы так собираетесь меня уговорить?» В его зеленых глазах блестели искорки смеха. «А это работает?» Кендра улыбнулась. «Что ж, так проводить время весьма приятно». «Отлично». Он наклонил голову, заглянув ей прямо в глаза. «Потому что я не собираюсь тратить впустую ни секунды». Эпилог. Наше время. Мужчины уже ждали его в комнате для переговоров. Филипп Литц пытался тщательно спрятать свою усталость и беспокойство от их проницательных взглядов, когда ставил свой чемодан на длинный стол. Темное дерево стола так блестело, что было практически как зеркало, отражая мрачные лица остальных 3 мужчин, а также его собственное. «Прошу прощения за задержку». «Вам нужно просить прощения за своего чертова агента!» Эта вспышка гнева последовала от Брэдли Томпсона, 2-го заместителя директора ЦРУ. Его кожаное кресло заскрипело, когда он наклонился вперед, агрессивно выставив подбородок. «Вы знаете, во что ваш агент нам обошелся? Вы бы даже не вышли на Грина без агента Донован», напомнил ему Питер Карсон, заместитель директора Нью-Йоркского офиса ФБР. Литцу было известно о вражде между ними. Он подозревал, что Карсон не столько защищал Кендру, сколько дразнил Томпсона. Томпсон гневно уставился на Карсона. «Что ж, сейчас у нас его точно нет. Что не так с вашим агентством? Вся миссия провалилась из-за того, что ваш человек был предателем, а теперь еще и ценный сотрудник был устранен спецагентом Кендрой Донован. Хватит!» Этот приказ поступил от Дина Купера, заместителя руководителя национальной разведки. Физически он был наименее внушительным мужчиной в комнате. Его жилистое тело едва ли достигало 170 сантиметров в высоту. Но он, тем не менее, обладал самой большой властью. «Мы здесь не для того, чтобы переводить стрелки. По сути, нас здесь сейчас вообще нет!» Он слабо улыбнулся, но эта улыбка не тронула его глаза, смотревшие из-за очков в толстой роговой оправе. Купер наклонил голову в сторону Литца. «Заместитель директора Литц, мы готовы выслушать ваш доклад». «Нам известно имя ответственного за это», — сказал Томпсон. «Координатор продакшена, миссис Питерс, опознала на фотографии Кендру Донован». «Я не буду повторять дважды», — Купер прервал Томпсона, при этом не повышая голос. «Я попросил заместителя директора Литца предоставить нам доклад». Томпсон покраснел от этого выговора. Сжав губы, он сложил руки на груди и с вызовом взглянул на Литца, всем своим видом показывая, что готов бросить вызов главе ФБР. Не обращая внимания на него, Лиц с щелчком открыл свой чемодан. Он не спеша надел свои очки для чтения, затем открыл манильскую папку. «Спецагент Кендра Донован повела нас по ложному следу в Мексику, а сама тем временем вылетела из аэропорта Нью-Йорка под вымышленным именем. Она приземлилась в Хитроу, взяла в аренду машину и поехала в замок Элдридж. Там агент Донован внедрилась в Stark Productions, выдав себя за актрису. Несколько участвовавших в мероприятии актеров опознали ее как Кэсси Браун. «Нам известно, замешан ли в этом кто-то из них?» — спросил Купер. «Мы навели справки. Я придерживаюсь мнения о том, что агент Донован действовала в одиночку. В своей личной жизни Донован тоже одиночка. Она отдалилась от своих родителей, была дружелюбна по отношению к своим коллегам в бюро, но близких связей у нее не было. Она посвящала себя работе, поэтому, мне кажется, она была так потрясена, когда потеряла нескольких членов своей команды во время операции по задержанию Балакирева, операции, в которой она сама чуть было не погибла. Это важно отметить. Думаю, это нанесло урон ее психике». Купер приподнял брови. «И все же она смогла отправить вас по ложному следу в Мексику, в то время как сама полетела в Англию со своими целями. Целями, которые шли вразрез с государственными интересами Соединенных Штатов Америки. Вы, без сомнения, прочитали досье, сэр. Агент Донован — невероятно умная женщина и первоклассный агент. А теперь еще и агент-перебежчик». Лиц нахмурился. Он не мог с этим поспорить. Но все же. «Мы арестовали мистера Лупе Руиза. Он владеет забегаловкой и имеет побочный бизнес по производству и продаже поддельных удостоверений личности. Он признался в том, что сделал для Донован несколько паспортов без фотографий. Донован достаточно хорошо владеет компьютерными программами, чтобы вставить фотографии самостоятельно. Черт, она достаточно хорошо разбирается в программах, чтобы самостоятельно справиться с этим от начала и до конца». «Почему же она прибегала к его помощи?» Лиц пожал плечами. «Может, у нее не было времени, или она знала, что мы за ней следим. Мы также выяснили, что она перевела деньги на банковский счет, зарегистрированный на Каймановых островах, и этих денег больше на счете нет». «Она не собирается возвращаться», — сказал Томпсон. «Донован все ловко провернула», — медленно произнес Лиц. «Но все же некоторые вещи меня удивляют. Сэра Джереми нашли с пулей в сердце. Согласно судмедэксперту, смерть наступила мгновенно». «И что? Она метко стреляет», — Томпсон пожал плечами. «Но обнаружили еще 4 пули. Одна пуля была найдена в камине, вторая разнесла вазу, третья была найдена внутри стены. Во что целилась Донован? Может, она и не так уж метко стреляет?» — заметил Питер Карсон. «Она застрелила Грина лишь после третьей попытки». Лиц покачал головой. «Я знаю лично, что Кендра Донован — отличный стрелок, и на месте преступления нет следов борьбы. Сэр Джереми вряд ли успел встать, когда агент Донован выстрелила в него». Купер нахмурился. «Может, кто-то еще зашел в комнату?» «Нашли только тело Грина. Могу вас уверить, если бы агент Донован нажимала на курок в тот момент, когда вошел кто-то второй, то она бы застрелила и его, и...» Когда Лиц замолчал, Купер переспросил. «И?» «Агент Донован ни за что не стала бы стрелять в невинного человека. Она не стала бы убивать кого-то, чтобы, простите за грубое выражение, спасти свою задницу». «Она убила Грина!» Лиц посмотрел на Томпсона. «Грин был далеко не невинный». Купер сложил пальцы домиком с задумчивым выражением лица. «Вы упомянули, что удивлены несколькими вещами. Какие остальные?» «В комнате, где было найдено тело Грина, был обнаружен рицин, подмешанный в вино. Это было бы поэтическим знаком правосудия, если бы Грин умер от отравления рицином. Но опять же, у нас тут загадка, джентльмены. Зачем стрелять в Грина, если она собиралась устранить его с помощью отравленного напитка?» «План А и план Б», — предположил Томпсон. «Она планировала отравить его, но он отказался пить вино. Ей пришлось перейти к плану Б. и застрелить его». «Возможно», — пробормотал Лиц. Но он так не думал. Он продолжил. «Третья загадка, если позволите, в том, что агент Донован оставила свою сумку в замке. В ней была одежда, деньги и паспорт на имя гражданки Франции Мари Буланже. Она оставила и арендованную машину. Почему?» «У нее была другая», — ответил Томпсон. «Мы же знаем, что у нее было несколько паспортов». «Но зачем вообще было заботиться о другой машине? И кто довез ее до замка? Тогда тут должен быть партнер, которому она доверяет». «Этот вариант ставит и другие вопросы. И даже если она попросила кого-то забрать ее, зачем оставлять там свои вещи?» Лиц покачал головой. «Это все большая загадка». «Тут нет ничего загадочного, если у нее был сообщник», — выпалил Томпсон. «Может, у нее был любовник, о котором вы ничего не знали?» «За 8 месяцев, что она работала в нашей группе, агент Донован ни с кем не встречалась», — сказал Карсон. «Она посвящала все свое время работе». «Откуда вам знать?» Купер поднял руку, чтобы положить конец этому спору. Глубокая морщина пролегла на его лице. «Несмотря на эти нестыковки, у нас есть 2 факта. Сэр Джереми мертв, и спецагент Кендра Донован была на месте убийства, но теперь бесследно исчезла. По мнению правительства Соединенных Штатов, она агент-перебежчик, и ее ждет соответствующее наказание. Ее фотография была разослана в наше посольство и соответствующие агентские службы в нескольких сгенерированных вариантах, так как она, без сомнения, попытается изменить свой облик». «Она не представляет опасности для Соединенных Штатов», — сказал Лиц. Он чувствовал необходимость высказать свое несогласие, хотя он понимал, что это ничего не изменит. Кендра была не просто опасностью, она была помехой. Купер угрюмо посмотрел на него. «Мы не можем позволить нашим агентам самим решать, как вершить правосудие». Что бы ни произошло в Англии, Кендра Донован все-таки вышла за рамки дозволенного. Черт побери, Лидзу она всегда нравилась, и она по-прежнему ему нравилась. «Где бы ты ни была, Кендра, надеюсь, ты там и останешься», — подумал он. Купер резко поднялся, дав им понять, что встреча закончена. Он пристально посмотрел на каждого. «Не сомневайтесь, джентльмены, Кендру Донован найдут. Она не сможет вечно быть в бегах. Правительство Соединенных Штатов найдет ее. Это лишь вопрос времени». Текст читала Юлия Бочанова.